Мне стали близки соленые розы, лежа в недрах черного пепла. Грезы детства остались тут же, но почему не леплю баб из снега? Я как будто понял замысел, видя потерянные голоса школы. И так много охота сказать, но все заняты, и это заразно. Я как будто заметил суть, наблюдая небо на фотокарточках. Перестал беспокоить ногами лужи, вспомнил прошлое лето около края. Отчаявшись понять смысл вещей, мне нечего сказать остаткам надежды, шепча, что времени нет вообще, оно лишь играло, снимая одежду. Лента жизни тихим сплавом ежедневно заживляет раны эхом смерти. Взгляд пронзает кожу нитью. Детство здесь всегда, капля в конверте. Первые игры в футбол на асфальте, первые прыжки по заброшенным крышам, первый камень в лоб, впервые найденный труп. Мы вроде как остались теми же, только теперь стали ценить время. Оно не остается в долгу, принимает войну вне единиц измерений. Я не буду чувствовать старость, когда перестану спешить к ней в объятия. У долгожителей есть заветный секрет в низкой скорости восприятия. Мы попали в капкан секунд, безделье источает ответы, пока интеллектуальный труд остается заложником надуманных мнений. Лента жизни тихим сплавом ежедневно заживляет раны эхом смерти. Взгляд пронзает кожу нитью. Детство здесь всегда, капля в конверте. Я прихожу в родную школу, чтобы понять всю безысходность. Рассказывая детям о смелых мечтах, фильтрую память от разновидностей дерьма. Советую сейчас выжимать моменты, ведь нет лекарства от больного общества. Поэтому, играя с ними в футбол, надеюсь на прошлое за финишной лентой. Лента жизни тихим сплавом ежедневно заживляет раны эхом смерти. Взгляд пронзает кожу нитью. Детство здесь всегда, капля в конверте.